Глава 13. Бург-Грид. Чем-то деревня орков напоминала мне нашу, российскую. Такие же большие деревянные избы с печными трубами, такие же загоны для животных. У них даже есть скотина, очень похожая на коров. Только красно-зеленая, с четырьмя рогами и двумя хвостами. Мы шли с отцом Тисы по деревне, где он устроил мне небольшую экскурсию. «Я думал, у вас более развитый мир», — произнес я, после чего резко осекся. «Без обид. Просто цивилизация на Кторе старше нашей. Отсюда и такие выводы». Яркдроп ухмыльнулся. «Наш мир действительно достаточно развит», — начал объяснять он. «Но лет 50 назад у орков пошла мода на возвращение к истокам и отказ от технологий. Правда, в основном это касается старшего поколения». Молодежь по-прежнему предпочитает крупные города. А вот и моя дочь была такой же, пока тебя не встретила. Жила в соседнем мегаполисе, который был в 43 километрах от нашего дома. Работала в консультационном центре, а на выходные возвращалась домой. И все бы было отлично, мы ей и мужа уже подобрали достойного. Но в ее жизни появляется какой-то представитель новой, еще совсем молодой цивилизации. В голосе орка прозвучало некоторое раздражение, но уже без той злости, которая была с самого начала. «Я сразу заметил что-то неладное», — продолжил Дроп, — «но решил, что девочка просто немного увлеклась. У нас это не возбраняется, даже наоборот, чем более опыта наберется молодая девушка, тем лучшей женой она станет для будущего избранника». Который раз охреневаю от здешних нравов. У нас бы о такой девушке начала ходить дурная слава. Кстати, что-то я не интересовался о том, сколько парней было у Тисы. Хотя подозреваю, что мне лучше не знать. Лучше спать буду. Тем временем Ярхдроп продолжал разглагольствовать. Но чем больше времени проходило, тем чаще она стала рассказывать о каком-то Стасе. И это уже явно перешло с обычной влюбленности на более серьезную привязанность. Вот тут я и решил заканчивать этот балаган и женить дуреху. И что я получаю в ответ от неблагодарной девчонки? Истерику, увольнение и бегство с родной планеты. Каково? Хорошо, хоть претендентом ты оказался достойным. Пока мы шли и разговаривали, справа показался большой дом из камня, очень похожего на мрамор. Он был огорожен железной оградой, исполненной в виде сражения между орками. Красота! А недалеко от входа стоял самый настоящий летающий мотоцикл. Вот и прогресс показался. «А этот дом как-то выбивается из общей картины», — я кивнул в сторону необычного здания. «Брат Тисы очень любит комфорт. К слову, сейчас его в деревне нет, но когда появится, можешь не рассчитывать на теплый прием». Предыдущий жених моей дочери был его лучшим другом, и я подозреваю, что он не будет в восторге от твоего появления. К тому же ты еще и щупленький какой-то. И как моя дочь не убивает тебя в постели? Нормально вообще. А у орков обсуждение личной жизни дочери является нормой? Как-то неудобненько. Да как-то справляемся. Пожал я плечами и попробовал увести разговор в другую сторону. Не то чтоб я был стеснительным, но говорить о таком с предками своей будущей жены просто не привык. Надо будет, кстати, сообщить ему на досуге, что кроме Тисы у меня еще и Мила есть. Впрочем, не думаю, что из-за этого могут возникнуть какие-то проблемы. У орков широко распространено многоженство. Главное, чтобы мужик был достаточно сильным воином и был способен основать свой род. А у меня для этого есть все перспективы. Стоп, какие перспективы? Рассуждаю так, словно уже собрался проводить всю оставшуюся жизнь на Кторе. Нет уж, мне и на Земле отлично живется. Да и Тиса вроде как ничего не имеет против переезда. Наконец мы оказались около дома, который, судя по всему, принадлежал главе клана. Ну, либо в нем было принято принимать гостей. К нему мы и повернули. Внутри стояли две необычные коровы, с которыми играл совсем еще юный орчонок. Он отчаянно махал деревянным мечом, а животинка рогами отбивалась от пацана. Впрочем, мне показалось, что и ребенка, и скотину полностью устраивала такая движуха. Дроп, видимо, подумал, что меня как-то напрягла эта картина. Кемары — умные животные, и во все поколения играли с нашими детьми. Так что не беспокойся, ни один ребенок и ни одно животное в этих играх не пострадало. Кемары. Значит, этих коров зовут кемарами. Буду знать. Правда, зачем мне эта информация, ума не приложу. Также во дворе стояла небольшая статуя зеленокожего орка. Уже второй раз вижу подобную архитектуру, и каждый раз она именно цветная. Видимо, у них так принято. Да и орк вроде как был тот же самый. Может, знаменитость какая-нибудь. На порог вышла Тиса в красивом небесно-голубом платье. Ее красные волосы были убраны в две длинные косы, доходившие практически до пояса. «Чудесно выглядишь», — заметил я. Дроп довольно улыбнулся, словно это его личная заслуга. Хотя отчасти так и было. «Спасибо!» Арчиха скромно улыбнулась, подошла ко мне и поцеловала в щеку. В первый раз так неловко вышло. «А это вот кто?» Я показал на произведение искусства. Такое ощущение, что на Критосе я видел такую же статую, только в несколько раз больше. Черт, наверное, не стоило упоминать, что я сидевший. Хотя Дроп даже бровью не повел. Наверное, его слабо волновали подобные мелочи. «Это наш покровитель, наш бог, Борг Грит», куда более серьезным голосом произнесла Тиса и изобразила какой-то знак рукой. «Бог? Он из старых или новых?» — сразу уточнил я. «Это еще что за вопрос?» — мрачно поинтересовался Дроп. «Оно и понятно. Орк ведь не знает всей предыстории. Для него есть только этот Борг Грит. Хотя наверняка до него они тоже кому-то поклонялись». «Новых», — ответила девушка. «Сначала он стал легендой, а потом и богом. Мой брат является его ярым почитателем». «Понятно». «Да чего это я?» Тиса смутилась и сделала пригласительный жест в дом. «Проходите, гости дорогие». Что за построение фразы такое? Она бы еще каравая с солью вынесла. Обед получился плотным на события и разговоры. Родственники Тисы допрашивали меня касательно моего класса, способностей, приключений и даже потенциала повелителя. Последнее им понравилось больше всего. Больно уж звучало величественно. Жак продолжал записывать все на камеру, а потом и вовсе отпросился прогуляться по окрестностям, ведь каждая новая планета давала ему просто тонну контента для блога. Рита, которой было не особо интересно наблюдать за тем, как ее бывшего любовника женят, тоже отправилась вместе с синегальцем. Мы же продолжили разговаривать. «Ярх Дроп, называй меня просто батей», — добродушно произнес орк, уже слегка осоловевший после нескольких кружек домашнего эля. «А, ну хорошо, батя. Скажите, а как вы относитесь к приходу системы? Хотели бы вернуть все так, как было до ее появления?» Дроп, он же батя, нахмурился и стал думать над ответом. При этом весь стол как-то разом смолк, словно эта тема уже не раз обсуждалась. «Ну, с какой стороны посмотреть, сынок?» — пробасил он. «С одной стороны, у нас появилось бессмертие и магическая сила. Нет, раньше среди орков тоже встречались маги, владеющие чарами огня. Но после прихода системы их стало в сотни раз больше. Особенно на материке краснокожих. Но зачем существу вечная жизнь, если постепенно его раса вымирает?» Он с горечью вздохнул и продолжил. «Множество раз мы встречались с главами других родов, чтобы обсудить постепенно назревающую проблему. Ведь уже невооруженным глазом видно, что рождаемость падает. Каждое появление нового маленького орчонка воспринимается как праздник. И дело уже не в отсутствии желания. Как только эта проблема начала маячить на горизонте, так наши ученые сразу принялись ее решать. набирали фокус-группы из добровольцев и устраивали им максимально тепличные условия для размножения. Им разрешалось есть что угодно, пить что угодно, заниматься сексом с любым из понравившихся тебе партнеров. Иными словами, никаких ограничений. А в конце дня ты еще и плату получал за это. Но статистика не менялась. Как будто для нашего мира появилась какая-то определенная квота по новорожденным, которая из года в год становилась все меньше. Дроп сделал несколько больших глотков, немного срыгнул и стукнул стаканом по столу. И несмотря на то, что смертность тоже стремится к нулю, раса все равно вымирает. Ведь на планете становится все больше стариков. Но внешний вид же тоже замораживается на том этапе, в котором вы попали в систему, — уточнил я. — Да. Внешне ты остаешься тем же самым молодым и поджарым орком. Но вот тут и тут... Он несколько раз хлопнул в области сердца, а потом головы. — Ты неизбежно стареешь. Зачем тебе вечная жизнь, когда ты не можешь понянчить собственных внуков? В словах орка действительно чувствовалась боль за свой народ, и не надо было обманываться его пьяным состоянием. Как говорится, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. То есть вы считаете, что если бы система не стала, орки бы стали жить лучше? К моему удивлению, Дроп покачал головой. Это всего лишь мнение старого брюзги. Будь моя воля, я бы давно ушел в степи предков. Но решаю, к сожалению, не я. Хочешь узнать, как бы было по справедливости? По моему мнению, естественно. Конечно. Думаю, каждый должен решать сам, чего хочет. Желаешь жить в системе? Пожалуйста. Хочешь абстрагироваться от нее? Тебе тоже никто не должен вставлять палки в колеса. Я кивнул, соглашаясь с его доводами. Но кто нам даст такое право? Может, поговорить с девочкой в белом платье? Может быть, такой вариант реален? Я понимаю, о чем говорит Дроп. Но мне же совсем не хочется отказываться от бессмертия. Полезная штука, особенно, когда тебя убивают. Проговорив еще несколько часов на различные темы, мы стали закругляться. Тиса еще собиралась показать мне здешний мегаполис. Напоследок ее бабушка Арчиха Ярггрелла попыталась всучить нам местные аналоги пирогов с мясом. Все сетовало, что ее внучке будет стыдно появляться в приличном обществе с таким щуплым женихом. Впрочем, я ничего против угощения не имел. Пироги были мало того, что отпадными, так еще и статы прибавляли. Правда, рандомно. Тиса сказала, что это какой-то семейный рецепт, о котором бабушка ей поведает в день свадьбы. А внезапно с улицы послышались звуки грома и последующий жуткий грохот со звуками борьбы и руганью. Мы выбежали из дома и приготовились сражаться. Но как только все оказались на улице и увидели, кто именно к нам пришел, орки тут же рухнули на колени. Даже Тиса. Ведь перед нами стоял тот самый бог, статуя которого стояла у них во дворе. Бургрид стоял и держал за волосы Жака. Рита находилась неподалеку и смотрела на орка со взглядом, полным ужаса. — Как смели вы, черви, приютить у себя это жалкое подобие воина! Он обратился к семейству, кивнув в мою сторону. — Решили портить орочью кровь такими отбросами? Ох, переигрывает мужик. Ну, не верил я, что целый бог вот так просто заинтересовался какой-то свадьбой, причем о которой известно было только на словах. Вообще не могу понять, как он об этом узнал. Хотя, вероятнее всего, от Жака и Риты. Уж больно у них взгляд затравленный. И какой можно из всего этого сделать вывод? Этот здоровяк искал именно меня. А зачем ему это нужно? Тут и гадать не надо. Все дело в моих способностях повелителя. Либо система передумала и все-таки начала на меня охоту, либо наоборот, просто изображает деятельность, чтобы не палиться перед хионами. Все станет более понятно после того, как я узнаю, чего на самом деле хочет орк. Уважаемый, вы бы притормозили с оскорблениями. я решил перетянуть внимание на себя. Не нравилось мне, что Жак, по сути, у него в плену. Кто вы вообще такой и какое право имеете нападать на моих друзей? — Стас, ты чего? Это же... — зашипела Тиса, но я ее перебил. — Я уже понял, кто перед нами, но это не позволяет ему так со мной разговаривать. Грит криво ухмыльнулся. — Вот ты, значит, какой, повелитель льда Лебедев Станислав. Молодой, борзый, самоуверенный. В других обстоятельствах я даже одобрил бы ваш союз с этой очаровательной арчихой. Но, увы, сейчас ты должен будешь пойти со мной. Как я и предполагал, бог орков пришел по мою душу. Куда пойти? И почему я должен делать это добровольно? Борг устало вздохнул и поднял Жака за волосы. Вот почему никто и никогда не понимает, что со мной шутить нельзя? Произнес он, после чего синегалец начал гореть. Я моментально среагировал и ударил его призванной природной стихией. И дурак бы понял, что его обычным заклинанием не взять, тем более с моим уровнем. К сожалению, и эта атака не нанесла орку ни малейшей единицы урона. Он демонстративно зевнул и откинул труп Жака в сторону. Стоп! Труп? Какого хрена? Он же должен был исчезнуть, а потом возродиться! Подбежав к синегальцу, я попытался заглянуть в профиль, а после прощупать пульс. Но не смог сделать ни первого, ни второго. Парня словно сначала отключили от системы, а потом убили. «Грит, ты долго там возиться будешь?» Неожиданно послышался мягкий мужской голос. А следом перед нами объявился его хозяин. Это был хоббит в большой красной шляпе и зеленом пиджаке. Он прислонился к воротам и, скрестив руки на груди, неторопливо перекатывал спичку в зубах. «Мрамор, я же сказал тебе не появляться, пока я не прикажу!» С нотками угрозы произнес Грит. «Ты забываешь, орк?» — таким же скучающим мягким голосом ответил полурослик. «Мы с тобою равны по статусу и по силам. Ты не смеешь мне приказывать». Грит буквально зарычал. «К тому же мы договорились, что ты обойдешься без лишних смертей. Ты же знаешь, как сильно я не люблю этого. Вот украсть, похитить — это мое. А смерть мерзка в любом обличии». «И это, — говорит хоббит, — который получил свои силы, поучаствовав в тысячах сражений». «Смерть смерти рознь, Грит. Ты понимаешь, о чем я говорю». «В любом случае... Я не собираюсь отчитываться перед тобой на собственной планете», — грубо произнес орк. «Если хочешь выяснить отношения, то я к твоим услугам. Только позже». Мрамор махнул рукой, давая понять зеленокожему, чтобы он побыстрее заканчивал. «Ну так что, повелитель льда, пойдешь с нами или мы повторим эту процедуру с остальными членами твоей будущей семьи?» Неожиданно с колен поднялся ярк дроп. Вытащил из инвентаря два ятагана и несколько раз взмахнул ими. «Я не знаю, кто ты», — тихо, но твердо проговорил он. «Мой бог никогда бы не стал убивать беззащитного. Он бы никогда не запятнал свою честь подобным поступком». «Да что ты знаешь о чести?» — взревел Грит. «Судя по всему, больше, чем ты». Спокойно ответил он и пошел навстречу своей смерти. Тут уже и мне пришлось вмешаться, так как толку от подобного самопожертвования не видел никакого. Хотя я до сих пор отказывался верить в то, что Жак не возродится. Такого просто не может быть. «Нет!» — крикнул я и оказался между орками. «Никто сегодня больше не умрет». «Уйди!» «Нет, дроп!» «То есть, батя, ты сам сказал, что теперь я часть вашей семьи, а я, знаешь ли, привык защищать своих близких». Я развернулся в сторону бога орков и уже было приготовился идти к нему навстречу, как между нами появилось непроницаемое прозрачное поле. Несколько раз толкнув его, я понял, что мне не пройти. Грит тоже сначала ударил по нему кулаком, а после и огненной стихией. Результат был таким же. «Ничего не выйдет, молодой бог!» Рядом со мной неожиданно появился Шинигами. «Стас, нам надо уходить!» «Но родственники...» «Я наложил на них свою защиту. Не беспокойся!» «Слышал, молодой бог, если ты посмеешь тронуть этих орков, то тебе придется сразиться со мной! Ты уверен, что готов к этому?» Грит ощерился, но не стал ничего отвечать. «А как же...» — я посмотрел в сторону Жака. «Я сожалею, повелитель, но твой друг мертв».